боится потому, что не понимает, а не понимает потому, что европейцу Россию понять нельзя. Ну как ее действительно понять, если у русских вечно свой хлеб не растет, но при этом они едва ли не самая артистичная нация в мире, что доказали европейцам Станиславский, Дягилев, Михаил Чехов, Барышников, Баланчин. Если предприниматели у них постоянно заказывают друг друга, но в 20-м столетии все чемпионы мира по шахматам, за исключением Эйве, были именно русаки. Если у них дорог настоящих нет, но они изобрели электрическое освещение, радио, телевидение, душу и самолет. Одним словом, наше дело дохлое, потому что мы их насквозь понимаем, а им Россию понять нельзя. Не исключено, что Россия прежде всего константа, потому что со времен Астольфа де Кюстина, описавшего наше Отечество в 1839 году, кажется, и многое изменилось, и вроде бы ничего. Для начала возьмем таможню, с которой де Кюстин начинает свое повествование о Руси. Только, по его словам, сошел он с парохода Николай I, как попал в лапы многочисленных чиновников, суровых и неподкупных, которые измывались над ним полдня, выдали чужой багаж, заподозрили в шпионаже и отобрали чемодан книг. Так вот, какие тут у нас наблюдаются перемены, произошедшие за полтора века, от Кюстина до наших дней? Таможенников, положим, точно меньше не стало, раз. И глупых формальностей меньше не стало, это два. Потому что чиновник среднего звена нарочно их выдумывает, чтобы оправдать свое существование в глазах государства, общественного мнения и жены. И если ты прилетел из Парижа, то свой багаж следует искать под рубрикой рейса из Монровии, это три. Разве что в неподкупности нынешнего таможенника не упрекнешь. Но что он суров по-прежнему, то суров. И книги, правда, уже лет 10 не отбирают, то есть на этом фронте у нас прорыв. Таким образом, по таможенному департаменту перемен так мало, что это скорее Европа ушла вперед. Или назад. Поскольку, как досматривают в Лондоне, Марселе, Мюнхене и Турине, так в Москве не досматривают давно. Но, правда, жестоко шмонают только русских, арабов, вьетнамцев, курдов и приезжающих на житье. Спрашивается, за что нам-то такая честь? Кажется, в масштабном производстве кокаина мы не замечены. Боевиков на экспорт не обучаем. Чумы у нас не было 200 лет. Видимо, вот за что. Западный европеец уверен, что от русских чего угодно можно ожидать. То они «Войну и мир» напишут, то атомную электростанцию подорвут. Словом, наш соотечественник в Европе потенциально опасен, потому что он человек крайностей, потому что там хорошо известно. Если русский танцует, то уж никто в мире так не танцует. Если русский бандит, то он ест на завтрак грудных детей. Ну, то же самое мы для какого-нибудь лондонского таможенника, что для нас пришельцы с планеты Гоб. То они танцуют, то едят на завтрак грудных детей. Разумеется, ему удобнее иметь дело с аргентинцами, например, у которых в заводе нет атомных электростанций и которые точно не напишут «Войну и мир». Это надо очень не взлюбить нашу землю, чтобы описать ее так, как француз Кюстин. Именно. Россия — сырая, плоская равнина с кое-где растущими жалкими, чахлыми березами. Дикий пустынный пейзаж без единой возвышенности, без красок, без границ, и в то же время безо всякого величия. Здесь серая земля вполне достойна бледного солнца, которое ее освещает. И это про нашу матушку Россию, которая природно богаче Франции примерно в 27,5 раз. Виноград у нас не растет, что правда, то правда. Но это еще не основание для того, чтобы как будто нарочно не разглядеть сказочных красот, украшающих нашу землю от Смоленска до Колымы. Вот это-то нарочитость и огорчает, даже нервирует, даже злит. Мы любим Францию за глаза, за то, что французская речь прекрасна,